Глава 11. Послание от ректора было довольно пространным. «Брук, нам необходимо встретиться», — писал он. «Причем сегодня же. Есть важные новости, касающиеся большого турнира. Но на этот раз явиться в твою комнату без предупреждения я не рискнул. Кажется, к вам перебрались все команды Мисталя». На это я усмехнулась, потому что Малин ни в чем не ошибся. Пусть все еще не явились, но народ начинал потихоньку собираться. Девушки, Майлиша и Камилла, обустраивались в моей спальне, расставляя возле зеркала косметические принадлежности. Эллисон с Ширашем любезничали на балконе с видом на сад и далекие закатные горы. А парни в большой гостиной угощались привезенными из дома Дунканов пирогами, напоминавшими, по их словам, аренту. Запивали дары драконов ароматным кофе, несколько мешочков которого, причем разных сортов, тоже было среди тех самых даров, а вскипятить воду для магов не составило никакого труда. Бледный Адриан тоже явился. Сейчас сидел на софе между Эйденом и Винсом, самым виноватым видом. Пару раз порывался извиниться перед командой за свой срыв, но никто не стал его слушать. Заявили ему снисходительно, что это ерунда и с кем не бывает. К тому же мы так и так выиграли индивидуальный турнир, причем с огромным отрывом по очкам от остальных. Демоны, науськанные по моей просьбе Шауром, держали ехидные замечания при себе, а участников остальных команд дела Адриана не касались. Иногда дракон смотрел на меня, а я смотрела на него, но теперь мне была предельно ясна суть наших с ним отношений. Вернее, его ко мне отношения. Все началось еще в Оренте, причем в первый же мой день в Академии Хальстата. Адриану удалось почувствовать нашу с ним родственную связь, хотя Далис тогда еще спала. Подозреваю, причина ее столь позднего пробуждения крылась в тех самых экспериментах, которые ставил над детьми Веспер Саммерс, и сути которых Севастус Дункан не помнил или не удосужился записать. Так вот. Адриан почувствовал свою связь с Далис и неправильно ее истолковал. Решил, что между нами существует притяжение истинной пары, хотя мы с ним оказались роднёй. Судя по всему, единокровными братом и сестрой. В подтверждение своим мыслям я тоже начала что-то к нему чувствовать. Не настолько сильное ощущение, которое я испытывала в присутствии Севастуса Дункана, но все же кое-что было. Я не могла объяснить это словами, но стоило мне посмотреть на Адриана, как внутри что-то замирало, а потом начинала петь тонкую, неслышимую для уха, но воспринимаемую сознанием песню. Возможно, это был зов крови. И с пробуждением Далис он становился все громче и громче. Уверена, Адриан тоже это ощущал, поэтому смотрел на меня, расположившуюся в кресле напротив с письмом Малена, заворожённым взглядом. Но я ничего не могла с этим поделать. Этим вечером у меня попросту не осталось сил ему обо всем рассказать. А потом еще и доказывать, потому что дело тонкое и деликатное, и без доказательств тут не обойтись. Но он должен был обо всем узнать. «Возможно, завтра или же послезавтра, после окончания командного турнира», — сказала я себе, «когда я наконец-таки отосплюсь и подвернется удобный момент для разговора». Пока же я шикнула на Шаура, когда демон многозначительным тоном заявил Адриану, что тому стоит привыкать к отборным сортам кофе с плантаций Дунканов. «Глядишь, в будущем пригодится». Дракон взглянул на Шаура с удивлением, затем язвительным голосом заявил, что наша с ним связь в Даргише крепнет день ото дня. «Очень скоро я почувствую похожее притяжение, что ощущает он, и никакие демоны мне уже будут не нужны». То есть приходил в себя, что тоже неплохо. На это Шаур рассмеялся самым довольным видом и хлопнул Адриана по плечу, словно это была отличная шутка с его стороны. Демон развлекался как мог, потому что знал, что у нас с Адрианом возможна исключительно братская любовь. В этот самый момент мне захотелось сделать то же самое, что и Севастус Дункан часом ранее. Обхватить голову руками и застонать. Вместо этого я снова уставилась в письмо Малена. «Что пишет наш ректор?» — спросил у меня Семён, приканчивавший уже пятый или шестой мясной пирог Аниты. Брэндон от него не отставал. Просит о встрече, причем сегодня же. Узнал кое-что важное о турнире. И больше ничего рассказывать им не стало. Вместо этого активировала огненное заклинание, письмо вспыхнуло у меня в руке, а затем осыпалось пеплом к моим ногам. Его я тоже не забыла развеять. Наре меньше работы с уборкой, да и восстановить текст уже никто не сможет. Потому что помимо просьбы о встрече, в послании Малены было еще кое-что. «Я знаю, что между вами с Дарреном произошла небольшая размолвка. Одно твое слово, Брук, и я тебе его верну». Вот что написал в конце своего послания Маллен. На это я подумала. Ну уж нет, пусть он оставит Дарра на себе. Я его предупредила, но тот взял и ушел, бросил меня, и теперь он больше был мне не нужен. Мы, Саммерсы, выбираем идти вперед, а не рыдать над развалинами того, что уже не вернуть. Маллен будет ждать нас в кабинете у Ковы, сказала я остальным, хотя ректор приглашал только меня. Но я в очередной раз собиралась все сделать по-своему. Единственное, не думаю, что стоит идти всей командой. Не будем смущать Нари. Наверное, отправимся мы с Шауром и Семеном. «Нет, Адриан», — качнула я головой. «Боюсь, драконы смутят Нари настолько, что те перестанут нам доверять». Судя по всему, я тоже очень скоро начну их смущать. Как только Далис окончательно себя проявит, мы сможем слиться с ней воедино, и у меня появятся крылья. «Я пойду», — произнес Адриан твердо, «потому что я все еще капитан этой команды, и если придется, то я смогу убедить Нари в том, что я им не враг». Кажется, Адриан начинал постепенно приходить в себя, и меня это порадовало. Завтра он будет нам нужен в твердом уме и с нормальной самооценкой, поэтому... Немного подумав, я кивнула. «Хорошо», — сказала ему. «Если придется, я сама за тебя поручусь». «Вы уверены, что это не ловушка?» Недовольным голосом заявил Винс, которого снова никуда не брали. «Может, письмо не от ректора, а от кого-нибудь из драконов или Фсины?» «Уверена», — отозвалась я. «Это не ловушка, письмо написал именно Мален. Потому что о нашей размолвке с Дарреном и о том, что запрещенное братство готово вернуть мне бывшего возлюбленного лишь по щелчку пальца, в обмен на одну маленькую услугу с моей стороны, знали только в Ирата Фараренте. А вот то, что им меня не заставить, пока еще знала только я. Но скоро узнают и они. Правда, сперва мы собирались выяснить, что такого срочного собирался сообщить Мален, раз уж ректор захотел со мной встретиться. Поэтому очень скоро снова распахнули тайный ход. О том, что дело было крайне важным, говорил еще и тот факт, что Мален все-таки нас дождался. Хотя из Элевсина мы вернулись довольно поздно. Задержались у Дунканов, и письмо пролежало в моей комнате несколько часов. Следовательно, ожидая моего появления, Мален провел в летней резиденции как минимум столько же. Когда мы явились, он негромко беседовал с Ковой. Но завидев нас, оба поднялись на ноги и поклонились. На лицо распорядителя набежала тень, когда тот заметил Адриана. Но Нари быстро взял себя в руки, изобразив вполне любезную улыбку. На это я подумала, что Кова далеко не прост. Скорее всего, он тоже имеет отношение к сопротивлению. Правда, уже здесь, в Даргише. Не зря же эти двое нашли друг друга. Уверена, им было что обсудить и чем поделиться. К тому же в пользу моих размышлений говорило и то, что Нари и Рьяна принялись мне помогать. И я подозревала, что тут не обошлось без подсказки со стороны Ирата Фараренты. Но как бы там ни оказалось, ни с одним из них мне было не по пути. Если только совсем немного. Наши дороги шли параллельно на большом турнире. Но после того, как все закончится, я надеялась, что они разойдутся уже навсегда. Не могло идти и речи о том, чтобы оказать сомнительную услугу Ирата Фараренте. Но если Мален решит нам помочь, не лично мне, а собственной команде Академии, которой он руководил, ну что же, в добрый путь, мы будем этому только рады. Вскоре Кова покинул кабинет, и мы остались впятером. «Рассаживайтесь, молодые люди. Разговор будет серьезным», — с недовольным видом произнес Мален. Голос его прозвучал осуждающе, и уже скоро он высказал то, что у него на душе. «Ты пришла не одна, Брук». «Конечно же, я пришла не одна», — пожала я плечами. «А разве могло быть иначе? Мне нечего скрывать от своей команды». Зато Малену было, но его тайну я собиралась держать при себе, а Шаур знал ее и так. Но все же, что произошло? «Говорите открыто, господин Мален, вы же видите, здесь все свои». Издевалась, не без этого. Ну, если только совсем немного. «Речь пойдет о завтрашнем командном турнире», — все еще недовольным голосом отозвался он. «Мы с Дарреном». «Скорее Даррен, чем вы. Вновь не удержалась я от издевки. «Ты снова права, Брук», — кивнул Маллен. «Это сделал Даран. Но я направлял его усилия в верном направлении». «Вернее, вы им манипулировали. Называйте все своими словами, господин Маллен. Ведь здесь все свои». «Брук, обещаю, ты сможешь от души поспорить с господином ректором, но в другой раз», — вмешался Шаур. «Давай мы все-таки его выслушаем». «Асверс дело, говорит», — кивнул Маллен. Затем склонил голову. «Но мне интересно, почему он так уверенно об этом говорит?» Тут рука Шаура легла на мою, на что Адриан отчетливо заскрипел зубами. А на лице Маллена появилась понимающая усмешка. «Вот, значит, каков текущий расклад», — многозначительно произнес ректор. «Это и далеко не прост, сын наместника Аддираша. Времени зря не теряешь». «Мы, асверсы, в целом довольно сложные, несмотря на наш простецкий вид», — ледяным тоном заявил ему Шаур. «К тому же мы не любим грязные намеки. Кому-то ведь придется за них ответить». Своим замечанием о том, что Шаур не теряет времени зря, ректор его зацепил. В черных глазах демона вновь зажглись бордовые искры. «Шаур, давай мы все же выслушаем господина Маллена». Теперь уже я попыталась его успокоить. «А спорить мы с ним будем позже. Уверена, он даст нам повод, и не один». Шаур, немного помедлив, все таки кивнул, после чего мы выслушали то, зачем позвал нас господин ректор. «Сегодня драконы попытались изменить правила командного состязания. Но днем ранее Даррену удалось обнаружить устав самого первого большого турнира. Мне казалось, что текущий турнир как раз и есть первый», — произнес Адриан недовольным голосом, хотя Шаур свою руку с моей уже убрал. «В чем-то ты прав, Ивард, но не до конца», — качнул головой Маллен. «Была еще одна попытка организовать большой турнир пару десятилетий назад. Но ввиду непримиримых противоречий между Даргишем и Арентой он не состоялся». «А потом все примирились», — подала я голос. «И вот мы здесь, на драконьем континенте». «Так оно и произошло. Хотя на это потребовались долгие годы кропотливой работы наших дипломатов. Как бы там ни было, первый устав до сих пор имеет под собой юридическую силу. И сегодняшний большой турнир базируется именно на нем. Когда драконы попытались изменить правила, Даррен ткнул их в него носом, так что им пришлось пойти на попятную. Согласиться с тем, что правила останутся неизменными». «Что все это значит?» «То, что в командном турнире 6 драконьих академий станут соревноваться между собой, пока не выберут победителя среди участников из Даргиша, а также тех, кто займет 2-е и 3-е места. То же самое сделают и команды из Мисталя. После этого вас ждет битва между собой за выход в финал. То есть нам не придется сражаться со всеми драконами из Академии Даргиша», — уточнил у него Семён. «Ты прав, Бодров. Со всеми биться не придется, лишь с одной из их команд», — кивнул Маллен. «Но сейчас я объясню поподробнее. Итак, завтра вы сражаетесь между собой. 6 команд из Мисталя поборются за лидерство в своей группе. То же самое сделают и Академии Драконьего континента. Зато послезавтра начнется самое интересное. Если вы победите в своей группе, то станете сражаться с командой, занявшей 1-е место среди Академии Даргиша». «Скорее всего, ею будет Элевсина», — произнес Адриан, а остальные кивнули, соглашаясь с капитаном. Даже Маллен. «Но вы ни в коем случае не должны будете этого делать», — неожиданно произнес ректор. «Вам нельзя побеждать среди команд Мисталя». «Но почему?» — растерялась я. «Ваших баллов за индивидуальный турнир хватит на то, чтобы вы по-любому прошли в финал. Поэтому вашей задачей будет сделать так, чтобы вы сразились с нужной командой из Даргиша. Возможно, вы даже сумеете ее победить, если воспользуетесь тем, что я для вас приготовил». Произнеся это, Маллен отправился к книжной полке. Затем вернулся в свое кресло с внушительной стопкой папок. «Итак, Ивард прав. 1-е место среди команд Даргиша без сомнения возьмет команда Элевсины. Их состав однозначно сильнее остальных. К тому же, по нашим данным, другие команды станут им поддаваться». «Допустим, они возьмут первое место в своей группе», — отозвалась я. «А будут ли остальные драконы им поддаваться или нет, это не имеет никакого значения. Мы тоже постараемся выиграть, потому что объективно наша команда сильнее других из Мисталя». Услышав мои слова, парни согласно загудели. Но Мален покачал головой. «Ни в коем случае, Брук». «Но почему?» — спросила я у ректора. «И зачем нам эти ваши папки?» «Потому что он принёс много, с десяток, не меньше». «Затем, что драконы Элевсины точат на вас зуб. Если вы сойдётесь с ними в бою, вы им проиграете», — уверенно произнёс Мален. «Сегодня Даррен весь день занимался расчётами и к вечеру с ними закончил. Из них выходит, что даже если взять во внимание неизвестные для драконов сильные стороны нашей команды...» Ректор уставился на меня. «То вариантов для вас, к сожалению, не существует. В этой папке его расчёты». Мален положил на стол первую из стопки. «В любом случае против Элевсины вам не выстоять». «Не слишком-то оптимистично», — усмехнулся Шаур, кажется, не собиравшийся брать в голову какие-то там расчёты какого-то там Даррена Крисвелла, которого он терпеть не мог. «Я реалист», — холодно заметил Мален. «И стараюсь оградить свою команду от большой беды. В случае проигрыша Элевсины вы займёте второе место и получите 5 баллов. Тем самым вы окажетесь в финале, обойдя все остальные команды по количеству очков. Но есть серьёзные основания полагать, что ваше состояние не позволит в нём участвовать. Возможно, драконы Элевсины вас всё же не убьют, но серьёзно покалечат, потому что судьи не станут останавливать бой. Даже Дамьен Дункан, испытывающий определённые симпатии, к Брук этого не изменит». Адриан уставился на меня озадаченно. О Дамьене он ничего не знал. Ну что же, вскоре его ждал ещё один сюрприз. «То есть про Дункана вы тоже знаете?» — усмехнулась я. «Мы знаем о тебе почти всё, Брук», — заверил меня Мален. «В этом досье...» — и очередная папка легла на стол. «Сведения о судейской коллегии на командном турнире. Магистр Бренник приложил максимум усилий, чтобы их собрать. Все судьи — рьяные сторонники Даргиша. И такие же рьяные человеконенавистники. Бой они не остановят. Вместо этого позволят своей команде отомстить вам за поражение в индивидуальном турнире. Брук, тебя будут убивать. И остальных тоже. В финале вы никому не нужны». Внезапно меня посетило ощущение дежавю. Бой не остановит, и нас снова будут убивать. Но уже не в актовом зале Академии Хальстата, где сошлись 4-е курсы с людского и драконьего факультетов, а в Даргише при большом стечении народа. «Дальше», — потребовал у ректора Шаур, тогда как я на секунду закрыла глаза, подумав. «Но какой же сегодня всё-таки длинный день?» «Вот ещё 2 досье. Здесь то, что нам удалось собрать на драконов Академии Урга и Эдрии. По мнению нашего аналитика...» «Называйте всё своими именами», — поморщилась я, не открывая глаза. «Даррен опять всё подсчитал, не так ли?» «Ты снова ни в чём не ошиблась. Но на этот раз у него были помощники. Драконы довольно предсказуемы, так что 2-е место, скорее всего, возьмёт команда из Эдрии. 3-е — за Академию Урга, с которыми у вас есть, пусть и минимальный, но всё же шанс одержать победу. Но даже если не получится выиграть, то бой закончится для вас не настолько травматично, как с остальными командами из Даргиша». «Думаете, они нас всё-таки пощадят?» — усмехнулась я. Хотя не знала, куда деваться от отвращения после услышанного. «Они довольно далеко от столицы и ближе к Наре, так что в них присутствует определённое сострадание», — уклончиво отозвался Мален. «Учитывая особенности твоей магии и предоставленную Ковой информацию, Даррен сделал для вас расчёты. Внутри — раскладки боёв». «Боги Оренты, ну зачем всё настолько усложнять?» — не выдержал Адриан. «Это просто игры. Никто не станет никого убивать». Но я знала, что Адриан не прав, потому что смотрит на мир через розовые драконьи очки. К тому же Мален поставил на кон слишком многое, поэтому не обратил на возглас капитана внимания. Вместо этого продолжал на нас давить. «Итак, чтобы выйти на команду из Урга, вы должны занять 3-е место в своей группе. Для этого вам придётся проиграть Тангини и Адирашу. Расчёты в этой папке. Отнеситесь к ней с максимальным вниманием. Здесь несколько возможных вариантов боя. Выберите для себя подходящий. Ваши проигрыши должны выглядеть естественно, чтобы никто и ничего не заподозрил». Тут я всё-таки открыла глаза и с изумлением уставилась на Маллен, потому что не могла поверить своим ушам. Взглянула на парней. В их глазах отчётливо читалось недоброе. «То есть вы хотите, чтобы мы, естественно, и не вызывая подозрений, проиграли Тангини и Адирашу? А если...» Я подтянула к себе папку и взглянула на верхний график. «А если вдруг Базилия выиграет у Тангини, то заодно продули и Базилии? И только для того, чтобы в вашей мистической, выдуманной Дарреном и другими аналитиками турнирной таблице мы сразились с командой драконов из Урга? Маллен, вы вообще в своём уме?» Судя по выражению его лица, он был очень даже.